Глава шестая. Черное вино из Мерва. Запахи еды, начавшие тем ясным утром выползать струйками из-за длинных серых стен за кривыми стволами старых деревьев, не очень трезвый Сангак комментировал вслух. — Вот там, давно надоевшие, плавающие в кипящем масле блины с мелко порезанным луком. А вот тут... Кто-то опять варит кашу в котле, который следовало бы получше вымыть. Вы не представляете, хозяин, как зависит вкус еды от того, чистые котлы и сковородки или не очень. Но в этой стране, какие бы тут ни были сковородки, пища просто тоскливая, блины, каши и жирная дрянь в котлах, что-то сырое и порезанное. Поэты и художники тут есть. Но где хорошие повара? Где изысканные ароматы и острые приправы? Копыта наших лошадей вяло цокали по неширокой улице между западными кварталами Юнхэ и Юнпин. Недалеко от первого из перерезавших столицу с севера на юг каналов. Было время экзаменов. И кварталы эти, где по большей части сдавались дома, кишели провинциальными юношами, мечтающими написать блестящее сочинение и получить шапку чиновника, а в придачу и назначение в какой-нибудь уезд. Этих претендентов на иную, высшую жизнь легко было узнать по нестоличному цвету лица, невинно распахнутым глазам, по слишком хорошей для обычной утренней прогулки одежде, и по тому вниманию, которое оказывали им женщины. В этом сезоне стало очень модно запускать по еще свежей листве, по крышам и по растерянным лицам провинциальных юношей проказливо дрожащие солнечные зайчики с помощью маленьких овальных зеркал с ручкой, которые в дополнение к вееру украшали грудь или пояс чанянских красавиц. Многие, якобы невинные уличные знакомства, начинались с этих пятнышек ослепительного света, а далее заполучить в свои сети экзаменующегося и вытянуть из него все выданные отцом деньги. Это было чем-то вроде сезонной охоты для множества столичных гетер и для женщин, менее очевидно относящихся к этой почетной профессии. Прическа, как облако, брови, как побеги ивы, рот с ароматом сандала, пальцы нежные, как батист, грудь белая, как сливки, соски, как лиловые виноградины, — пишет о себе великая куртизанка Джао Луань Хуань. Неплохо, но и недешево. Миллион монет. Сумма, доступная, может быть, только сыну губернатора целой провинции. Вот сколько стоило завоевать такую женщину надолго и всерьез. 1600 монет за ночь с поклоном, переданной приемной матери. Цена женщины классом пониже. И тоже немаленькая для столицы, где, впрочем, ничто не было слишком дорого в славный век светлого императора. А мне мое счастье. Досталось бесплатно, упало с неба, пришло маленькими шажками под руку со скучной и откровенно жадной до удовольствий женщиной по имени Лю. И кто все-таки она, актриса по имени Юй Хуань, к которой с почтением относится придворная дама Лю? То есть, может быть, она и актриса? Даже наверняка актриса, фамилия ее, может быть, и в самом деле Юй. Но с такой красотой и воспитанностью она вполне могла, чего доброго, оказаться даже какой-нибудь третьей или четвертой дочерью одного из множества принцев Ли из правящего дома Тан. Эти принцы так и кишат на столичных проспектах. Неизменный ферганский рысак не хуже моего. Обязательная свита, неизбежный наследственный живот, лежащий на луке седла. Неужели такая туша могла породить эту удивительную женщину, с этой нежной плавной линией от уха до подбородка, по которой так и водил бы пальцем. — Заехать бы в храм, — бурчал рядом голос Сангака. — Давно я не очищался у священного огня. Может, излечусь от трусости. Стыдно мне, хозяин. Но дайте мне лучше сразиться с целой бандой уйгуров или карликов среди голой пустыни на пути, чем пережить такое. Ночь трясется земля, колдовство, бешеные кошки несутся прямо по ногам. Кошки, кошки, — думал я, — вот и интересная загадка. И что-то не похоже, чтобы то были бесплотные тени, просто кошки. Много кошек, что делали они на могиле императрицы? Пришли туда все и стали ловить мышей? Почему они бросились все сразу вниз по склону? Храм огня, вокруг которого в свое время сотнями лежали в повалку и слонялись без цели несчастные персы, покинувшие родину после все новых и новых вторжений черных халатов во главе с потомками пророка. Как же неожиданно обрушилась империя персов! Задержал нас надолго. И на нашем подворье, на восточном рынке, среди веселой толпы, кажется, на целую треть состоявшей из профессиональной рыночной пьяни, без особых занятий, мы оказались чуть не к полудню. Я раздраженно выслушал новости. Юкук погрузился еще поутру в повозку и поехал к караванщикам. К вечеру, максимум, к завтрашнему утру следовало ожидать от него доклада насчет того, что за людей удалось спасти, и от праведного гнева судьи Сяо, что они нам рассказали, какая нам от этого будет польза. Чиюс уже был в дорожном халате, так что судье Сяо предстояла некоторая неожиданность. Купец, подавший ему жалобу на колдунов, еще до вечера растворится в небесном эфире без следа. Впрочем, с утра Чиюс уже успел нанести судье визит, в основном, чтобы убедиться, что подворье суда гудит от родственников арестованных ночью людей, среди которых оказалось немало чиновников высокого класса. Были и другие новости. Обычные, многочисленные. В наших лавках поблизости от ресторана почему-то мгновенно раскупили залежавшуюся бухарскую занда-нинджи, потрясающий синий шелк, украшенный золотыми медальонами с изображениями сказочных зверей. За новой партией уже послано склад. Высокородный Джоу Гун устроил у себя накануне пир уходящим же с него гостям, которые по известной всей столице причинам были исключительно мужского пола. Было подарено по штуке редкого тохаристанского шелка, светившегося золотом, как парча. Этот товар он закупил оптом у моего конкурента, торгового дома Ношфарна. Выводы были очевидны и неприятны. Еще возлюбленная императора Ян Гуйфэй связалась с иноземным лекарем, который обещал омолодить ее на 10 лет, с помощью волшебных мазей, и результат уже заметен всем, кто видел прекрасную женщину близко. Светлому императору, посланцам халифа, подарены отличные лошади, редкой масти, черные, от головы до хвоста, и так далее. Скорее бы получить новости от Юкука, — тоскливо размышлял я, оглядывая затененное провисающими полотнами пространство. Меванча, величайшая из танцовщиц, скромно сидела в одиночестве на коврике под стеной лучшего из ресторанов Сангака, деликатно тыкая двузубой вилкой в миску с овощной шурпой, приготовленной по личному рецепту Сангака, время от времени отпивая, впрочем, и бульона. Сангак, мучаясь выпитым под утро дрянным рисовым вином, маячил неподалеку, но ледяные и синие глаза Меванчи умело избегали его. Она уже высказала ему недовольство тем, что ее не взяли в нашу странную ночную поездку, где она рассчитывала позабавиться. И Сангак, который никак не мог этого сделать без моего согласия, страдал. Как этот гигант мог с таким трепетом относиться к женщине-тростинке, чья талия была не толще его мясистой руки? Разгадка была проста. Будучи начинающим воришкой на самаркандских рынках, он за недостижимое счастье полагал близость с какой-нибудь танцовщицей. А когда эта близость наконец случилась с ним наяву, Сангак смертельно испугался с того дня, когда его счастье кончится так, как кончается все в этом мире. Великая Миванча, завернутая в огромный кусок полупрозрачного газа поверх платья, впервые вошла в наш дворик полгода назад, уверенно покачивая бедрами. За ней почти бегом поспевало несколько человек с тюками и свертками. «Она будет выступать перед моими клиентами целую неделю!» «И как же я бился с ней за цену!» — с гордостью сообщил мне Сангак. Мы отошли, чтобы дать этой компании расстелить на земле свой громадный ковер и настроить инструменты. Великая танцовщица злобно шипела на свою свиту, рыночный народ собирался жадной толпой, и кухня Сангака начала постепенно раскаляться от пара, огня и беготни. «Гун Суньян!» — уже не шипела, а рычала звезда на моего друга, сделавшего ей неудачный комплимент. «Да что может эта старая боевая лошадь? Махать над своей мятой меховой шапкой двумя тупыми мечами? Это, по-вашему, танец? Да вы бы, сударь, видели, как она 2 месяца назад спотыкалась под следя за месяцем в стране брахманов. Гун Суньян — живой труп. Она чудовище, хотя очень неплохо зарабатывающее чудовище, надо признать». Никто и никогда, наверное, не сможет до конца завоевать эту невероятную страну, где только в столице до 2 миллионов жителей. Но то воины и армии, а вот лютни, литофоны из западного Лян, флейты из Бухары, мальчики-танцоры из Чача и целые труппы актеров из моего города. Все это светловолосое воинство с синими и зелеными глазами победило империю всерьез и окончательно. В 2 столичных кварталах, полностью отданных музыкальным и танцевальным училищам, педагогами служат, кажется, уже одни только согдийцы, в придачу к тюркам из Великой Степи и людям из Кашмира и Магадхи. Так что у великой Миванчи конкурентов было такое же великое множество, даже без учета живого трупа Гунь Суньян, любимица одних лишь сановных стариков. И все же то ее выступление на нашем рынке запомнилось мне надолго. Может быть, я слишком давно не был дома и не видел, что стало с нашими танцами. Для начала я широко раскрыл глаза, увидев вдобавок к лакированному барабанчику из кучи длинный литофон, большой барабан на красной станине, еще целую коллекцию гонгов. 3 человека только для того, чтобы производить грохот. Кто услышит за ним голос флейты? Но флейты тут не было вообще. Были рвущие, стонущие голоса скрипок из ху, игравших с невероятной мощью. И была полураздетая Миванча с волосами в жемчужной сетке. Такая же сетка еле прикрывала ее грудь. Дева с запада, кружащаяся в вихре. Вихрь оказался первым же танцем. С места в карьер, и ритм ревущих гонгов с барабанами стал быстрее, чем грохот копыт, еле касающихся земли в галопе. Потом был танец в знаменитом малиновом костюме с парчевыми рукавами и зеленых узорчатых панталонах. Помню круг потрясенных лиц вокруг застывших вплоть до того момента, когда Миванча, уже сбросившая одежду и оставшаяся в одних занавесями, свисающих с ее плеч и талии ожерельях, замерла на правой ноге, перекинув левую через чуть согнутое колено. Тут толпа заревела, и к ногам звезды полетели уже не монеты, а целые кошельки. Еще Миванча танцевала на шаре под знакомые всем три тюркских плоскогорья. И на лице ее комический испуг чередовался с чувственной улыбкой. А потом скрипки из ху начали отбивать совсем бешеный ритм, не хуже гонков и барабанов, и то был совершенно новый, невиданный еще мною танец. Для этого танца и понадобился сангак. Резким движением протянула она руку моему другу, сидящему у самой кромки ковра. Рука эта изогнулась. Ладонь сделала всем понятное движение. Это была просьба. Да нет, команда, встань! Сангак не очень уверенно поднялся на ноги, и танцовщица, вытолкнув его на середину своего ковра, закружилась вокруг него, как вокруг каменного истукана, не касаясь его даже мизинцем. Было похоже, что вот-вот сейчас она врежется в эту твердо стоявшую, чуть расставив ноги скалу, и разобьется. Но каждый раз бешеная череда поворотов обводила ее вокруг него, а сангак только моргал, глядя прямо перед собой. Она отталкивалась от него, как волна от берега, и отлетала снова. И, наконец, перекувырнулась через его плечо, так что только ноги мелькнули, приземлилась сзади и, изогнувшись до земли и держа сангака за пояс, замерла в абсолютной тишине. Потому что тут весь громкогласный оркестр замолчал сразу на рвущем уши аккорде. Сангак стоял очень прямо, он боялся пошевелиться, и лицо его было строгим и серьезно. Помню, уже во время второго танца мне показалось, что в ее движениях было нечто не совсем обычное для танцовщицы. Феноменальная легкость прыжка, кошачьи приседания, ноги, не знающие усталости, ленивая грация плеч и этот прыжок через плечо стоящего мужчины. Он был так странно похож на мгновенный бой одного из невидимок с Громилой, атаковавшим судью Сяо. — Юкук, — сказал я шепотом сидевшему рядом со мной ветерану, — ты тоже видишь то, что я вижу? — Как же не увидеть, — покивал он, — из женщин-воинов. — И не бывших. Я и сегодня не посоветовал бы никому встретиться с ее мечом. Да что там меч? Такая может убить и пальцем. Хрупкое создание с застенчивыми голубыми глазами как-то удивительно быстро поселилось после этого в комнатах над рестораном Сангака. Все хихикали над ее именем, означавшим кошечка или тигренок. Дело в том, что Юкук, а это вообще было не имя, а кличка, имени его никто не знал, означало «сова». Меня часто называли ястребом. В общем, набирался целый императорский зоопарк. Повара, щитоводы, приказчики из лавок все краешком глаза наблюдали за Миванчой и Сангаком. Вплоть до того вечера, когда все увидели, как они сидят рядышком и спокойно молчат, не испытывая от этого никакой неловкости. Тут всем и стало все ясно, и единственное, что еще обсуждалось, как они это делают, стоя, что ли, тяжесть туши моего друга делала все прочие варианты рискованными. — Коня, — сказал я, наконец поняв, что интересных новостей сегодня больше не ожидается, и Юкука, беседующего с некромантами, может быть, выслушать только завтра. Был четвертый день недели, и я мечтал успеть немножко поспать, и еще чтобы Лю сегодня вечером оставила нас с моей прекрасной актрисой совсем одних. Пусть она, сославшись на нездоровье, отправится куда-нибудь подальше в дом изучать мои свитки или что угодно еще. И мечта эта, как ни странно, сбылась. — А ты, оказывается, еще и воин, — сказала прекрасная актриса, водя пальцем по моей спине. — Лю, конечно, тонкая душа. Как-то она догадалась, что сегодня мне хотелось хоть немножко тихо полежать рядом с тобой. Но каких-то вещей она, знаешь ли, не понимает. Для нее ты торговец Запада и только. Но просто торговцы, они, как бы это сказать, не такие. Ты, может быть, и торговец, но совсем непростой, и твои шрамы, а вот этот шрам от меча, да еще в таком опасном месте, прямо под левой лопаткой. — Кинжал, — сказал я, — скользнул по ребру, ушел в сторону, порвал кожу. Я, помнится, даже не успел заметить, как это произошло. Не до того было. А если бы не скользнул, то меня бы здесь не было. — А вот это, — продолжала свои исследования она, немало не впечатляясь моим кратким рассказом, — вот это на правом плече, круглая, маленькая такая штука, это, конечно, стрела. Расскажи мне, что чувствуешь, когда в тебя попадает стрела? Это очень плохо. — Ничего хорошего, — вздохнул я. — Сначала тебе как будто ударяют кулаком, в моем случае тут, сзади, в правое плечо. Ну и вроде бы больше ничего не происходит. Скачешь себе дальше. Но потом замечаешь, что не можешь пошевелить правой рукой и плечом. Что-то мешает, что-то держит. Очень странные чувства. Это понятно. Стрела просто скалывает, как заколка для прически, броню и одежду с двух сторон. Спереди и сзади. Боли сначала почти никакой. В битве часто бывает, что боль приходит не сразу. Но потом ты смотришь вниз и видишь, что у тебя из плеча торчит что-то острое и красное. До тебя не доходит сначала, что это, неужели твоя собственная кость, как она тут оказалась, и почему? Актриса прерывисто вздохнула, подперев голову кулачками и не сводя с меня глаз. Но все-таки, — продолжал я, — постепенно начинаешь что-то понимать и быстро думать. Если сразу не вытаскивать стрелу, можно еще немного проскакать и добраться к своим, и просить помощи. Главное же, если она попала не в плечо, а чуть левее и ниже, то скоро твоя кровь зальет всю грудь изнутри. Перед глазами у тебя появится серый туман, и ты упадешь с коня, и тогда никакой надежды. И вот ты скачешь и думаешь, не может быть, чтобы это происходило именно с тобой, ведь все шло так хорошо, да и вообще ты до сих пор жив, и в седле, может быть, все не так и страшно. Но дальше надо ее все-таки вытаскивать, и вот это очень-очень плохо. В награду за свой рассказ я получил нежные прикосновения ее щеки к белому шраму и шепот, а ведь я тебе ничего не знаю. А что, если ты был великим воином в своей стране? А если и был, — поднялся я с шелковых простынь, — если и был, то что в этом хорошего? Много народа уничтожили эти великие войны. А зачем? Кто сейчас разберет? Вот попробуй это вино, что ты о нем скажешь. Я осторожно налил из глиняного чайника густое, темно-красное, с оранжевым проблеском вино в две чаши из полированного камня. Ого! С уважением произнесла актриса Юй, вдохнув его аромат. Как будто... Очень спелые ягоды, и еще, я бы сказала, кожа старого седла и пряности с южных островов. Это ведь чистый виноград, тут нет ни шафрана, ни других пряностей. Ой, какая прелесть! Перезревшая ежевика, — подтвердил я, глядя на нее с уважением, — и очень зрелая вишня, и кожа. Тоже правильно, даже, может быть, легкий оттенок угля. И, конечно, в такое вино ничего добавлять не надо, да просто нельзя. С удовлетворенным вздохом она осторожно перевернулась на спину, краешком глаза проверяя, восхищаюсь ли я ее маленькими торчащими сосками. Тут мы обменялись ленивыми и счастливыми улыбками. а потом сделала медленный глоток. Я ждал слов, никогда ничего подобного не пила, но услышал нечто другое. Оно хранилось в сосуде несколько лет, запечатанное воском, так и скользит по языку очаровательная кислота, а у корней языка сладость. О, небо, какое тяжелое и густое! Это не похоже на вино из Ляньчжоу, которым угощает наш великий воин Гэ Шухань, хотя вроде бы куда уж лучше ляньчжоуского, и не Ланьлинь, потому что и там вино золотое, а тут почти черное, и ароматом нет конца. Они меняются. Знаешь, это может быть мерв. Я слышала, там есть одна знаменитая винодельня, совсем маленькая, о ней рассказывают сказки. Говорят, один кувшин такого вина стоит больше молодого верблюда. А вдруг это оно и есть? Знаешь, такое вино надо пить из большой стеклянной чаши, чтобы аромат был сильнее. Уже по одним этим словам я мог бы догадаться, кто передо мной, но все же не догадался. Стеклянная чаша. Да большинство жителей столицы о такой не мечтали. Ее цена могла тоже оказаться не меньше цены верблюда. Мгновенно угадать вино из мерва, да еще и почти назвать знаменитейшую винодельню. Это кем же надо быть, чтобы знать вкус этого вина монархов и героев? У меня появилось неприятное чувство. Если эта женщина знает вино из мерва, она может знать и все прочее, что стоит за этим названием. И касается лично меня. Мерв. Это там, где армия Кутайбы ибн Муслима долго нависала над границами Бухарского Согда. Первым пал Байкент, город шелкоторговцев. Там стоял громадный дом моего деда, знакомый мне до последнего коридора и последнего персикового дерева в саду. Впрочем, тогда, в год первого похода Кутайбы, я только-только научился ездить верхом, а потом ходить. Дальше, после похода, железные колонны всадников Кутайбы вернулись в мерв, но вскоре снова обрушились на восставший Байкент. А через 3 года пришла очередь Бухары. Все мое детство прошло под отчаянный шепот слуг и родных. Неужели сейчас, когда черные халаты взяли еще и Хорезм, они осмелятся тронуть Самарканд? Грозный, неприступный, с двойной каменной стеной и лучшими в мире кольчугами и изогнутыми мечами, лучшими в мире воинами, для которых смерть как желанный вечерний отдых. Но Кутайба решился. Я до сих пор помню шепот и всхлипывание, качание рыжих отсветов, внезапно зажженных среди ночи светильников. Сильные руки бросили меня в седло и долго везли в ночь. Жутко стучало в мою спину сердце того, кто погонял коня, так будто бежал от чудовища Аждахора. Мерв. Эта женщина могла знать и многое другое, связанное с названием этого города. Год за годом тихой и упорной войны, которая ведется не на поле боя, а на улицах и в ночных комнатах, когда из рук в руки передаются деньги, шепотом произносятся имена верных людей. Это уже не из моего детства. Эта война закончилась совсем недавно, и вели ее не только несчастные дед и отец, а я сам. И вот именно мерв начинает неожиданно полыхать восстанием, и тысячи языков вдруг начинают повторять имя дяди пророка Аббаса и ныне живущих его потомков. И приходит незнающий поражений Абу Муслим, и, наконец, тот, кто потом стал великим Мансуром. Все это было в мерве. И в соседних городах Хорасана, вот тогда-то я и получил удар кинжалом в спину. а потом, как последнюю горькую награду, наугад прилетевшую из пыльного занавеса битвы, стрелу в правое плечо. Актрисе Юй достаточно было бы поинтересоваться, чья семья сейчас владеет целым десятком виноделин в Мерве и с помощью каких заслуг и после каких подвигов она приобрела их. И тогда оказалось бы, что она знает про меня чуть больше, чем следовало бы, так же, как разбирается в винах чуть лучше, чем обычная придворная актриса. В общем, рано или поздно мне предстоит начать всерьез выяснять, кто же она на самом деле. Актриса Юй Хуань, дочь какого принца и чья супруга, какого министра или полководца. Вот только хорошо бы, чтобы выяснение это затянулось как можно дольше. А сейчас так хотелось просто лежать с ней рядом и ни о чем не думать. Аромат старой кожи и спелой ежевики. Именно так, — повторил я, опускаясь рядом с ней на простыни, с чашей в руке и ощущая нежную прохладу ее бедра. Так вот, мы говорили о войнах, о героях. Бактрийская лоза была известна много веков. Но затем в древний Мерв пришел великий воин Запада и много тысяч его солдат. Но эта последняя война у него не получилась. Армия была разбита, голова его была принесена в дар парфянскому царю. А вот солдаты, те, кто остались в живых, ну что с ним было делать? Всех убить? Им дали участки земли, те самые, которые рождали такую хорошую лозу и такой отличный хлеб. И говорят, что несколько черенков виноградной лозы они привезли с собой в ранцах с запада и привили к той бактрийской лозе. И вот имена их забылись. Лица их детей и внуков уже не отличишь от прочих мервцев и хворосанцев, а тому вину, которое они начали тогда делать, до сих пор нет равных. Оно знаменито. Это все, что осталось. «А что даже имя того великого полководца Запада забылось?» — с любопытством спросила Юй Хуань, делая новый маленький глоток. «О!» — вздохнул я. «Ну, вообще-то не забылось, хотя прошло все-таки 700 лет. Это у меня оно все как-то ускользает из памяти». Он еще прославился тем, что подавил восстание рабов, чуть не уничтожившие всю его империю. Сегодня, кстати, уже разрушенную. Странное такое у него было имя, похожее на звук ореха, попавшего под лошадиные копыта. А, вот, Крас, Марк Крас.